расскажи о том, где ты не был. Помяни всех тех, с кем ты репил, и не забудь про меня. До сада забегу в синие реки, по течению плывут человеки, под ногами горела земля. Сколько было неверных, нечестных, сколько сказано слов бесполезных. Крысы ночью идут с корабля. Сколько крика там, где надо быть тихо, сколько стука там, где надо без звука войти и застыть у огня. Слишком прямо там, где надо бы плавно, слишком грубо там, где надо бы любо, оборвавшись, звенела струна. Если затаится, то увидишь птицу. Если глаз не будет, значит, не осудят. На плечи насыпь зерна. Если соберутся, раскроют всю душу, не поверят люди, это честно будет. Нежнейшая встанет луна. Уходя, постучи, не забудь про ключи, их оставь у дверей для лесных зверей, ветхой лодочке через море.